как трудно было это. Целый день после этого ходишь шальная, а теперь ничего. Потом, когда можно уснуть, зато крепче спится. И с чем сравнить это чувство внутренней гордости? Вот я справилась с собой, сон пересилила, одарила страх во время облавы, усталость после погони, что велела себе, то и сделала. Раньше прикрикнет Василев или его жена, обругают и словно кипятком обольют. Полдня с собой не можешь справиться, сердце стучит и руки дрожат, ноги подкашиваются. Теперь только к одному еще трудно было приучить себя, к свисткам городовых. А вот ведь злая штучка какая, всегда как сверлом тебя насквозь пробурает. А смотреть, не мигая в глаза городовому и даже приставу, вовсе не страшно. Ну вот и тонь. Анюта подошла к кромке крутого косогора, спускавшегося к реке. Какая она тихая, молчаливая эта тонь. Совсем не то, что беспокойная Уда. Томь спит сейчас, наверное, а Уда, так же, как и Анюта, всегда торопится, бежит, чтобы успеть много сделать. А много ли сделано? И много, и мало. Она сегодня, нет, выходит, уже вчера, сумела унести из типографии банку краски. Это сделано много. Как трудно выносить краску. Она сдружилась с наборщицей Людой и поняла, что при надобности на Люду можно будет положиться. Это тоже много сделано. Она начала читать анонимную брошюру о борьбе рабочих за улучшение своего существования. Там так и говорилось, своего существования, и не дочитала, не понравилось. А заглавлено о борьбе, а написано о соглашении с хозяевами. И вообще прочитано мало, и вообще многое непонятно, противоречиво, в противоречиях разобраться еще не успела. В Петербурге все время помогал Михаил Иванович, и с ним как-то получалось быстрее. Арсения можно было спросить. Здесь кто будет помогать? Одной трудно во всем разобраться. А спорят здесь в кружке, пожалуй, больше, чем в Петербурге. Всегда говорят об особенностях Сибири. Как много надо знать, чтобы не сбиться. И как еще мало знает она. Правда, сердце подсказывает. Но ведь... На сердце нельзя всегда полагаться, надо учиться. А тут сначала будет труднее найти людей, у которых можно учиться. И еще, она до сих пор из Томска не написала ни одного письма Алёше. Совсем непростительно. Что же, она его разлюбила? Нет. А ему так дорого было бы получить письмо именно из Томска. Здесь он учился, он ходил по этим улицам. Может быть, вот с этого же берега глядел на тихую, сонную тонь. Почему же до сих пор ему письмо не написано? Времени не было? Нет, неправда. Для письма всегда время найдется. Анюта помедлила даже, чтобы ответить себе самой. Не о чем было. Только люблю, люблю, этого мало. Но о чем же больше теперь могла бы она написать? Ведь он пишет только «люблю», «жду» и потом о домашних делах. Чем она ответит на это? Какие у нее домашние дела? Достать краску для подпольной типографии? Интересно ли для него это? Правда, в последнее время Алеша писал не раз, что круг только врачебных интересов его не удовлетворяет. Но он не написал ни разу, что хочет, рвется выйти из этого круга. Поговорить бы с ним теперь. Надо поговорить. Кажется, дошла? Да. Вот этот домик. Анюта оглянулась. Нет никого на улице. С тех пор, как она ушла от погони, на пути не встретилось ни одного человека. Анюта стукнула в ставень, два раза кряду и один отдельно. Прошло немного времени, и из двери тихонько через калитку ее кликнули. «Кого вам нужно?» «Это я, дяденька. Из Черемушек приехала». Так же тихо отозвалась Анюта. А конь где у тебя?»